Слух об этих затеях преждевременно дошел, однако, до Зимнего дворца. Польско-саксонский посланник Линар, которого тогда правительница собиралась женить на своей любимице Юлиане фон Менгден, советовал правительнице не церемониться с Елисаветою, арестовать и заточить в монастырь. «Никакой пользы из этого не произойдет», сказала Анна Леопольдовна. «Разве не останется чертенок, который нам не будет давать покоя?» Она разумела принца Галштинского, сына Анны Петровны, старшей дочери Петра I. Тогда Линар советовал арестовать и выслать из России французского посланника, который заводит все пружины против Брауншвейгского дома. И на это не согласилась Анна Леопольдовна. Кто-то из прислуги подслушал этот разговор, его передали Елисавете Петровне, а Елисавета Петровна, разумеется, предупредила маркиза де ля Шатарди. Тогда французский посланник вооружил всю свою посольскую прислугу, пожег бумаги, какие могли повредить ему при обыске, и готовился выдерживать ночное нападение. Никто, однако, к нему не являлся. Утром он был у Елисаветы, от нее поехал в Зимний дворец, весь вечер там веселился, любезничал, шутил и уехал на новое ночное свидание с Листоком и Воронцовым. Листок, мало сдержанный на язык, где-то проболтался и высказал ожидание, что скоро цесаревна сделается императрицей. Весть об этом дошла до Астермана. Астерман поехал объясняться с правительницей, но Анна Леопольдовна, желая устранить толки о грядущих опасностях, сказала: «Все это сплетни, мне давно уже известные». Тотчас она стала показывать Астерману платьица, сшитые для малолетнего императора. Не более внимания у правительницы имели представления от супруга ее, который советовал арестовать Листока и заметил при этом, что гвардейские офицеры смотрят на него, принца, как-то из-под лобья, а между тем оказывают уважение и любовь к Елисавете. И солдаты величают ее матушкою. И на эти предостережения Анна Леопольдовна махнула рукой. Тогда последовало еще одно предостережение. Граф Левенвольд, собираясь ужинать, получил от кого-то сведения о замыслах цесаревны и ее приверженцев. Записал полученные сведения на бумаге и, хотя было уже поздно, поспешил в Зимний дворец. Правительница уже легла спать. Левенвольд передал записку ее камер-юнгфере и поручил довести ее до сведения правительницы. Камер-юнгфера вошла в спальню со свечою и подала записку. Полусонная Анна Леопольдовна пробежала ее и произнесла: «Спросите графа Левенвольда, не сошел ли он с ума?» Левенвольд воротился домой в отчаянии, а наутро поехал к правительнице и стал уговаривать не пренебрегать грозящей опасностью. «Все это пустые сплетни», — сказала правительница. «Мне самой лучше, чем кому-нибудь другому, известно, что цесаревны бояться нам нечего». В самом деле, между правительницей и цесаревною господствовало полное согласие и нежнейшая родственная дружба. В день рождения цесаревны, в декабре 1740 года, правительница послала ей в подарок дорогой браслет, а от лица малолетнего императора осыпанную камнями золотую табакерку с гербом. И тогда же, к довершению внимания к делам цесаревны, указано было из соляной конторы выдать 40 тысяч рублей на уплату долгов цесаревны. Когда у правительницы родилась дочь, восприемницей ее при святом крещении была цесаревна вместе с герцогом Мекленбургским, отцом правительницы, которого особу за отсутствием представлял при совершении обряда князь Алексей Михайлович Черкасский. Между тем, открылись в Финляндии военные действия между русскими и шведами. Вначале выгоды были на русской стороне. Фельдмаршал Ласси одержал над шведами победу и овладел крепостью Вильманстрандом. Но де ля Шатарди, услышав об этом, послал курьера к шведскому главнокомандующему Левенгаупту с проектом манифеста в таком смысле, что Швеция предприняла войну с целью освободить Россию от господства ненавистных для нее немцев и доставить престол дочери Петра I. Левенгаупт издал такой манифест. Правительница читала его и все-таки придавала более веры наружному дружелюбию Елисаветы, чем явно угрожающим ей обстоятельствам. Этого мало. Граф Головкин уговорил правительницу на смелый и опасный шаг – объявить себя императрицей. Анна Леопольдовна легкомысленно приняла этот совет и стала готовиться к торжеству, которое было назначено на день именин правительницы – 9 декабря. Но и сама Елисавета не слишком торопилась в своем предприятии и отложила его до 6 января будущего 1742 года. Тогда предполагала она явиться перед гвардейцами во время крещенского парада на льду Невы реки и там заявить свои права. Французский посланник, узнавший о таком колебании и откладываниях, понял, что если люди, затевая что-нибудь важное, начнут откладывать свое предприятие на дальние сроки, то могут охладеть к своему предприятию, покинуть его вовсе. Де ля Шатарди спешил объясниться с цесаревной. Он приехал к ней во дворец в то время, когда она воротилась с прогулки в санях. Это было 22 ноября. «Я, — сказал французский посланник, — приехал вас предупредить об опасности. Я узнал из верного источника, что вас хотят упрятать в монастырь. Пока это намерение отложили, но ненадолго. Теперь же наступает пора действовать нам решительно. Положим, что успеха не будет вашему предприятию. Вы в таком случае рискуете подвергнуться ранее той участи, какая неизбежно вас постигнет месяцем или двумя позже. Разница в том, что если вы теперь ни на что не решитесь, то лишите смелости друзей ваших на будущее время. А если теперь покажете со своей стороны решимость, то сохраните к себе расположение друзей, и в случае первой неудачи они отомстят за нее и могут поправить дело. «Если так, — произнесла Елисавета Петровна, — если уж ничего не остается, как приступить к крайним и последним мерам, то я покажу всему свету, что я дочь Петра Великого».